Лысый череп. Однажды девочка Вика Тортиков вышла погулять. А навстречу ей Галя Сосискина. Ты чего здесь ходишь? А что, нельзя, что ли? Да пожалуйста. Только ты что, ничего не знаешь? А что? А здесь лысый череп гуляет. Какой такой череп? Лысый! Можно подумать, что череп лохматый бывает. Не знаю насчет лохматых, а этот лысый, он зубами щелкает и съесть может. Врешь! Сама-то ты почему здесь гуляешь? А он мне почти родственник. Я его не боюсь. Почему родственник? Он бабушкиной троюродной сестры бывший жених. Это как? А вот так. У бабушки есть троюродная сестра Виолетта. А у нее еще давно когда-то появился поклонник. Череп? Ну, он тогда еще черепом не был. И звали его Рамуальдом. Ну, а по-простому Ромкой. А вот и Нину. Этот Ромка ходил за ней, ходил. А она его ни в какую не замечала. Он ей цветы принесет, а она возьмет и в урну выбросит. И он опять ходит. Год ходит, два ходит. Стали у него с горя волосы выпадать. И через 20 лет стал он совсем лысый. Ой, какой кошмар. Ну да, абсолютно лысый. А еще он совсем высох от любви. Так высох, что один только череп и остался. Бедный. А Виолетта эта, бабушкина троюродная сестра, наоборот, потолстела с годами. Стала такая кругленькая, как булочка с изюмом. А Рамуальд, ну череп который, ее все равно любит, еще больше даже. Как увидит, так зубами щелкает. Люблю тебя, говорит. До того люблю, прямо так бы и съел. Она? Она опять на него не смотрит. Она уже давно замуж вышла. Отстань, говорит Ромка, надоел ты мне со страшной силой. Погляди в зеркало, да чего ты ужасен во всей красе. А он посмотрит, посмотрит и говорит: лысый мужчина даже еще красивее и солиднее смотрится. Среди нас, среди лысых, и мэры бывают, и президенты, и даже короли разновсяческие попадаются. Но Виолетта опять на него не смотрит. У нее уже внуки давно, в школу уже пошли. А Ромка череп все не отстает. А тут недавно у него от старости склероз начался. И зрение упало до минус 25. Так он теперь свою Виолетту, ну, троюродную бабушку, с другими девушками путает. Он и видит плохо, и уж не помнит, какая она Виолетта. Ну и ест всех подряд пухленьких девушек. А я не пухленькая. А он и не разглядит. Тут точно, как Галя сказала, появился лысый череп. Рамуальд на палке. Эта палка у него вместо тела и вместо ног была. Скачет Рамуальд на этой своей палке и зубами клацает. Съем, съем, съем! Ой! Вскрикнула Вика и помчалась со всех сил. А череп за ней. Вика по улице, а череп по улице. Вика в подъезд, и череп в подъезд. Вика в лифт, и череп за ней в лифт. Никогда с незнакомым в лифт не садитесь, потому что череп Вику в лифте догнал и съел. Только у него ведь живота не было. Вика у черепа между зубами проскочила и наружу снова выпала. Выпала и говорит: дурак ты, Рамуальд! Правильно за тебя Виолетта не вышла. Толкнула его Вика, череп упал и от палки своей отвалился. Лежит себе в лифте, несчастный такой. Но тут, как раз в этом лифте, известный кинорежиссер Аристарх Таблеткин ехал. Он как раз только что «Оскар» получил, и его уже 122 раза по телевизору показали. Таблеткин в лифт вошел, увидал Рамуальда, да как закричит: вот вас-то я и возьму на главную роль в своем новом фильме ужасов. Какое счастье, что я вас встретил. Такой типаж, такой типаж. Позвонил Таблеткин по мобильному своей ассистентке. Ассистент режиссера Мышкина Маришкина сразу приехала. Рамуальда обратно к палке приделала и на киностудию повезла. По дороге лысый череп зубами щелкал, хотел ассистентку съесть. Но Мышкина Маришкина ему строго пальцем погрозила и пообещала самому Таблеткину пожаловаться. На киностудии Рамуальда загримировали, парик на него надели и сняли в главной роли в многосерийном ужастике.